Глава 13, в которой я делаю совсем не то, что от меня хотели бы. 3 дня я кружился, как заведенный, честное слово. Просто натуральная белка в колесе. Только сейчас понял значение этого выражения в полной мере. Бегаешь, дурак дураком, язык через плечо, а колесо крутится, и выхода нет. Вот именно так происходило со мной. Для начала надо было понять, что из себя представляет вся территория завода, а она, между прочим, просто огромная. Отдельно стоящие цеха, ангары, выход к железнодорожным путям и станции, аэродром, в конце концов. Здесь не просто идеальные условия для убийства одного человека. Здесь можно маленькую армию по-тихому положить. Учитывая события, в которых я активно принимал участие с первого дня существования Максима Сергеевича, моя дорога всегда была одна и та же. Гостиница, проходная, здание управления. Потом в обратном порядке. Все. Теперь же требовалось изучить каждый уголок. Тем более прежде крайне специфического вопроса, где именно можно замочить кубинского лидера, пока он находится на заводе, у меня не вставало. И я даже предположить не мог, что встанет. И это не считая того, что профессия киллера в моей настоящей биографии вообще не значилась. Всякое бывало, конечно, но этого нет. Естественно, бегал в поисках подходящих точек для снайпера, вовсе не потому, что реально собирался убить Фидель Кастро. Несмотря на все рассказанное Лилечкой, несмотря на воспоминания, которые частично уже имелись, я никак не могу этого сделать. И насколько могу судить, кстати, Максим Сергеевич думал так же. Все больше верю в то, что именно по этой причине Беляев устроил муть с Масловым. Если бы задумка удалась, подозреваю, и этот город исключили бы из маршрута делегации, но... Сначала Александр Сергеевич со своим зельем, потом мое появление, потом смерть Маслова от рук какой-то гниды, ну и финал признания его супруги. План Беляева пошел псу под хвост. Конечно, кто бы знал, что на самом деле он пытался избежать хренового итога для многих. Все бы сложилось иначе, но теперь сожалеть поздно. Надо разбираться с тем, что имеем. В любом случае, я точно никого убивать не собираюсь. Это верная дорога в могилу. Тут других вариантов быть не может. Никто не спустит мне подобный финт с рук. Я имею в виду свое начальство из Комитета государственной безопасности. Сейчас, на минуточку, 1972 год. Мораторий на смертную казнь еще не вводили и введут не скоро. За меньшее людей к стенке ставили, а тут просто натуральное предательство в чистом виде. Грохнуть лидера дружественной страны — это будет круче убийства Кеннеди. Там хоть ситуация понятна. Перешел дорогу всем — ЦРУ, финансовым воротилам, расистам. Короче, даже удивительно, что Кеннеди пробыл президентом целых 3 года. Но это внутренние дела страны. Гибель Фиделя Кастро в Советском Союзе от руки советского офицера – самая настоящая бомба. Его смерть поставит огромный крест на дружбе народов. Очень сомневаюсь, что кубинцы примут соболезнования, сдобренные извинениями, разведут руками и скажут: «Да ладно, ребят, бывает, найдем другого руководителя». Не, ни черта. Это однозначный разрыв любого сотрудничества. А что значит Куба для Советского Союза, это я, даже будучи политически не очень подкованным человеком, прекрасно понимаю. По сути, когда мы находимся на территории острова Свободы, мы сидим на заднем дворе Соединенных Штатов и машем им ручкой. Потерять влияние в этой стране – это потерять очень дохрена. На то и расчет американцев. Вернее, моих настоящих хозяев. Такое событие станет для них подарком. Убить Фиделя Кастро, ага. Проще сразу пойти удавиться. Это быстрее, удобнее и значительно сэкономит время. Не, я не просто должен избежать этого. Мне нужно сохранить товарища в целости и абсолютном здравии. Не вообще, в принципе, конечно, а именно во время посещения завода. Поэтому я должен понимать, откуда можно ждать удара или выстрела, как угодно. Момент слишком важный для ЦРУ. Вообще нет гарантии, что они в данном случае понадеялись только на меня. Допуская возможность еще нескольких кандидатур, я бы, по крайней мере, на их месте сделал именно так. Один основной исполнитель, трое запасных. Если что-то пойдет не так, будет кому выполнить задание. Конечно, убийство Кастро моей рукой – это лучший расклад. Но на худой случай сгодится и менее громкая смерть. Главное, что она случится в Советском Союзе. Короче, не знаю как, но этот товарищ должен зайти на завод живым и выйти отсюда таким же. Вот когда Фидель свалит, желательно из города, это уже будет не моя главная боль. Там пусть что хотят делают. В данном случае я волнуюсь за сохранность своей башки исключительно. Причем мне надо еще все провернуть так, чтобы не только Кастро остался жив, но и мои американские начальники ни черта не поняли. Если они узнают, что я тут задумал, мне снова грозит хреновый конец. Сольют чекистам, да и все. А дабы не перевербовали, сделают это громко, наглядно. Короче, куда ни кинь, сюда клин. Обложили, сволочи. Еще, пожалуй, имелось переживание за сохранность стоумовой башки Комаровой. Если что, эта башка, вполне возможно, полетит вместе с моей, за компанию, так сказать. Александра Сергеевна, кстати, все 3 дня была подозрительно тихой. Особенно удивляло, что внезапная молчаливость проявилась у нее после стычки, которая произошла между нами на глазах у всего отдела главного технолога. Мы, правда, особо и не виделись эти дни, но все же. Когда я забегал в кабинет, Александра Сергеевна тут же начинала активно изображать чрезмерную занятость. Хотя и она прекрасно понимали, делать ей реально нечего. Но в данном случае, утащив Комарову из отдела, я преследовал определенную цель. Мне очень сильно не нравилось все, что рассказала Лилечка. Особенно не нравился белобрысый красавчик, который следил за Александрой Сергеевной. Вполне понятно, это и есть Вадим. Заняться сейчас теми вопросами, которые волновали и Комарову, и меня, вообще не представлялось возможным. Весь завод в преддверии приезда кубинской делегации стоял на ушах. До того момента, пока закончится этот сумасшедший дом с подготовкой, я хрен смогу отвлечься. Правда, что будет после, тоже не ясно. Тут все зависит от меня. В любом случае, решил, оставлять Комарову без присмотра, пока я занят, не надо. Тем более уехать из города, когда просил ее по-нормально, по-человечески. Она не захотела. Так что пусть теперь сидит в кабинете и терпит. Даже после рабочего дня не оставлял Комарову одну. Правда, она об этом не знала. Я сделал финт ушами, если говорить откровенно. Поручил провожать ее домой Ведерникову. Это работает по принципу. Желаешь что-то хорошо спрятать, положи на вид. Логика та же. Хочешь обезопасить человека от всяких мутных личностей, поручи этим мутным личностям его охранять. Естественно, Ведерников не вызывал у меня ни грамма доверия. Вообще. Более того, я уверен на 100%, и он, и Филатова имеют отношение к смерти инженера. Не прямое, конечно, как убеждала меня Нина Ивановна. Скорее всего, они знают, кто это сделал. И к данной теме я обязательно вернусь, когда уедет Фидель Кастро. Очень надеюсь, уедет здорово. Ведерников, конечно, от моего распоряжения просто охренел. Он 5 минут стоял с открытым ртом, а потом осторожно поинтересовался. То есть вы хотите, чтобы я после работы незаметно провожал до дома Комарову, ждал там, пока стемнеет, а потом возвращался к себе? Совершенно верно. Я положил руку Игорю на плечо. Вся надежда на вас. А зачем? Начал он было формулировать основной вопрос. Так надо, отрезал я и, развернувшись, рванул в противоположную сторону. У меня имелась сейчас целая куча забот. На самом деле, чем больше у Ведерникова рыло в пуху, тем сильнее он будет стараться. Если, не дай бог, Александра Сергеевна пойдет по улице, ей на голову совершенно случайно упадет кирпич, и она, не дай бог, пострадает, Игорек окажется первым же подозреваемым. Он далеко не дурак, понимает сам прекрасно ситуацию. Поэтому уверен, сделает все для благополучия Комаровой. Поэтому Александра Сергеевна, как принцесса в заточении, сидела в кабинете, куда определил ее, забрав из отдела, и активно искала различные способы себя занять. Сначала, забежав на 5 минут, я заметил, что стало чище. Потом обратил внимание, все папочки, бумажки и записи теперь были строго расставлены, разложены, распиханы в определенные места по определенной системе. Учитывая, что вообще-то это кабинет Калинина, он, наверное, будет очень счастлив, когда, вернувшись, не сможет ни черта ничего найти. Владимир Александрович, кстати, суетился вместе со мной. Все-таки начальник первого отдела. Для него это тоже головная боль. Тем более свою должность он занимает недавно, а за ним уже Косяков, ВОЗ и маленькая тележка. О них, конечно, кроме меня никто не знает, но тем не менее. Ну что? Я как раз выцепил Калинина, который вернулся из обкома. Отправлял его туда специально узнать, какой распорядок нас ждет. Так, план следующий. Владимир Александрович достал пачку и нервно закурил. Мы стояли возле все тех же пресловутых елочек. Сначала кубинскую делегацию ждут в обкоме. Первый секретарь Виталий Иванович Воротников должен встретить Фиделя от лица горожан. Для размещения кубинцев приготовили отдельно стоящий особняк. Главная тема предстоящей встречи – сотрудничество Кубы и нашей области. Понятно, это логично. Я демонстративно вытащил из своего кармана такую же пачку. Купил, наконец. А то разорил бедного Калинина на одних перекурах. Иначе на кой черт они бы сюда ехали? Не знаю, честно говоря, зачем республике, расположенной в Карибском море, центральное Черноземье. «А, так это благодаря Воротникову», — пояснил мне начальник первого отдела. «Виталий Иванович реализовал наиболее значимые проекты. Он сильно нашу область, так сказать, развил. В Нововоронеже построили атомную электростанцию, появилось Воронежское водохранилище». В Павловске организовали горно-обогатительный комбинат. До Воротникова оно как-то поскромнее было. Если более конкретно, то Фидель Кастро планирует провести переговоры по атомной энергетике и самолетостроению. Ну, еще про сына, помните? Рассказывал вам. Жена у него тут. Сын с ним приедет. Круто. Я раздраженно сплюнул на землю. Твою ж мать, еще и сын. Как же все не вовремя. Сидели бы на своей Кубе. Да, Калинин явно разделял мои эмоции. Он тоже заметно нервничал. Правда, причина его состояния — обычный психоз, что приезжает начальство. Хреново еще, знаете что? Фидель этот любит придавать своим посещениям неформальный характер. Сами понимаете, как это беспокоит тех, кто обеспечивает безопасность. Думаю, у нас их тут будет на 1 квадратный метр по 5 штук. Я кивнул, соглашаясь. Но на самом деле чуть не матернулся вслух. Важный момент. Хорошо, что Калинин его упомянул. Свяжется ли со мной из Москвы, не знаю. В данном случае имею в виду комитет. Тем более о моей настоящей роли знают единицы. Поэтому для обычных сотрудников я буду всего лишь особистым. Сопровождать Кастро будет глава совмина Косыгин, — добавил Калинин. — Протокол встречи и программа уже утверждены. В аэропорту им устроят встречу с цветами, которые вручат пионеры. Особняк, про который говорил, — это охраняемая обкомовская резиденция, кораблик. Для встречи подготовили ЗИЛ и сопровождение госавтоинспекции на мотоциклах. Кастро и Косыгин поедут в первой машине. Автомобиль будет открытый. — Круто, — повторил я. А потом смял наполовину выкуренную сигарету и бросил его в кусты. Пионеры, цветы, аэропорт, открытая тачка. Убить Фиделя можно не только на заводе. Чего я к нему прицепился? Он вообще будет очень замечательной целью. все эти два дня.